И для этого Господь об этом напоминает нам сегодня. Потому что мы не можем вот этой полноты Божией охватить. Разум нам наш не позволяет. А Писание говорит, что больше, чем мы думаем, чем мы помышляем. И еще даже нам кажется, по нашей оценке, что мы, получили достаточно. Иногда кажется, недополучили чего-то. Это просто потому, что мы очень многое не видим. Оно проходит мимо нашего анализа. Мы иногда только результат видим, но не видим, что Бог сделал, сколько работы, усилий приложили для того, чтобы мы вот получили. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня имели эту веру. Она, конечно же, приходит в молитве от Господа. Мы часто можем слышать, имей веру, вер. А как вер, когда ее нету? Вот есть у меня платочек. Я сначала поискал в правом кармане, как я положил в левый. Но я время потерял, я достал, вот он, пожалуйста. А вера, вер. А когда ее нету? Но когда мы поднимаем свои взоры к небу, когда мы молимся, то наше сердце открыто для Господа. И в этом мире Господь во время нашей молитвы, по нашим молитвам, Он формирует нашу веру. Вот почему Писание говорит, молитесь. И вы, наверное, в своей жизни переживали такие моменты, когда о чем-то просили. Просили, но никакой уверенности не было, чтобы уже вы просили. А потом приходило время, когда вы уже знали, чтобы уже вы просили, Господь ответит. И уже так не вопияли, как это было раньше. И этот ответ пришел. Но вера формируется в молитве и в молитве с постом. Не знаю, почему я сегодня это говорю, но, вообще, это и не касается этой темы. Но я напомню, когда ученики спрашивали, почему мы не могли этого злого духа изгнать. Господь сказал, по неверию вашему. А потом второй раз затрагивает ту же самую тему, то же самое событие, те же самые ученики. Он дает как бы другой ответ. Кощей род изгоняется только молитвою и постом. Помните это место Писания? Кажется, по одному тому же поводу в разное время дал как будто два разных ответа. Но ответ был один. Если бы они были у молитвы с постом, то пришла бы вера для того, чтобы это сделать. А так как не заложили фундамент первоначальный, то не оказалось и веры, которая должна быть. Поэтому здесь нет никаких противоречий. И дальше Писание говорит, еще раз перечитает 20 стих, «А тому, кто действует, что в нас сила и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Кажется, что этот стих вроде немного несет информации, но очень много. Особенно, когда мы вспоминаем вот те заблуждения, которые были, то Писание говорит, что, во-первых, Богу слава, может быть, только в церкви, сознательная вот такая. Потому что Бог прославляется и судом над язычниками. Я, говорит, этим прославлюсь. Но вот то, что нам сегодня понятно и приятно, то вот место, где Господь прославляется, где Он проявляет свою силу, это церковь. И сколько он будет продолжаться? Богу слава в церкви, во Христе Иисусе. Другого имени нет. И никогда не будет. Почему я сегодня это напоминаю? Потому что сегодня идет процесс, он уже запущенный, образование единой мировой религии. И на сегодняшний день в Европе, допустим, в некоторых странах, Там еще не запрещают говорить о Христе, но говорят, только не имеете права проповедовать, что только во Христе. И через Будду, и через Магомета, и через Кришну тоже можно получить. Вот так проповедуйте. Но не говорите, что только во Христе. А Писание говорит, что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. И во все века слава у церкви будет только через Христа Иисуса и во Христе Иисусе. Во все роды, от века и до века. И стоит аминь. То есть вот эти христианские ценности или краеугольные камни, они не поменяются. Они будут через самые во все роды, от века и до века. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы в действительности мы жили так сегодня пред лицом Божьим, чтобы Господь мог проявить через нас свою славу. Это не так просто. Почему я хочу сказать, не так просто? Вы знаете, когда мы говорим о проявлении славы Божией, то, как правило, мы мечтаем о том, что Бог через нас будет совершать работу определенную. Кого-то исцелит, кого-то крестит Духом Святым, кому-то еще что-то сделает. Это одна сторона. Но чтобы исцелить, надо кого-то исцелить. А мы хотим сами исцелять, но не хотим, чтобы нас исцеляли, правда? Вы знаете, о чем я говорю? Все, что с нами не происходит в жизни, чтобы мы знали, что Господь в этом хочет прославиться. Вы меня хорошо понимаете? Мы бы хотели сами исцелять кого-то, кто умирает. Но когда не будет умирающего, то кого исцелять? Вы скажете, в мире? Бог в мире исцеляет только для того, чтобы показать, что Он есть. Если человек не собирается обращаться к Богу, и это не повлияет на обращение других людей к Богу, то Бог этого делать не будет. Я не раз говорил, зачем ему плодить здоровых грешников? То больной грешник, он меньше и вреда сделает. А здоровый гораздо больше. Вы меня понимаете, братья, о чем я веду речь? Мы бы хотели, чтобы наших неверующих исцелил Бог и так далее. Это хорошо. И Бог это сделает, если их сердце склонится к Нему и служить Ему. Как родителям, как отцам и матерям, мы вообще-то готовы не обращать внимания, чем наши дети занимаются, кто они. Они все равно для нас дети. А для Бога то есть разница и большая разница. Кому дать вот это благо? И Писание говорит, я не один раз подчеркивал, сегодня еще раз хочу напомнить, миссия Иоанна Крестителя, часть его проповеди было, вот определение Божие, дать уразуметь народу спасение в прощении грехов их. Вот этот один текст Писания, он корень проблемы вскрывает сегодня всего. Уразуметь спасение. Какое спасение? Конечно, в первую очередь, это от греха и от вечной погибели. Это само собой. А вторая половина и от болезней, и от проблем. И Господь неоднократно на это указывал, когда Он говорил, человек лежит больной, а он говорит ему, чадо, прощаются тебе грехи твои. Ему надо исцеление получить, а Бог говорит, грехи прощаются. Но стали роптать, говорят, кто ты такой? Какое он имел право взять на себя, так сказать, возможности Божьи прощать грехи? Господь говорит, я специально это сделал. Я знал, что вы так будете думать. Я знал, что будете так говорить. Но я хотел показать, что проблема у того человека в том, что грешник. И кому-то он однажды сказал: иди и не греши больше, чтобы с тобою не случилось чего-нибудь хуже еще. Помнишь это место Писания? Вот он, пожалуйста, опять грех – причина дать разуметь народу спасение его, прощение грехов. Поэтому я на это обращаю внимание. И где как не в церкви может раскрываться истина о грехе. Мы бы то хотели больше говорить о любви, но это один из камней прощения грехов. Не будет прощения грехов, а Бог не может излить любовь свою в полной мере. А когда мы делаем то, что надо делать в первую очередь, тогда Бог решает эту проблему, а потом все остальные проблемы решает. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на это обратили самое серьезное внимание сегодня. И дальше Павел говорит в 4 главе: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Итак, я, узник в Господе. Павел еще раз напоминает, чтобы для того, чтобы донести весь спасение людям, он стал узником. Я уже не буду повторяться, не буду повторять прошлый разбор, что мы говорили, что это значит быть узником. Мы долго говорили на эту тему. И Павел говорит: я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Вот насколько непросто Богу работать с нами. Это он говорит призванным людям, которые получили спасение. Ну, вроде бы умолять надо тех, которые вообще ничего не знают. Но зачем умолять тех, которые призваны и стали детьми Божиими? И вот насколько, вы думаете, это просто стоит вот здесь, этот текст или слово «умолять»? Это просто так «умолять» стоит? Вы знаете, что слово «молитва», оно, как правило, к Богу относится, правда? И Павел видит, насколько ценен в глазах Бога человек, который он хочет спасти. И он здесь употребляет под одна из причин слово «умоляю». Молиться Богу, Бога тоже умоляют. Но он же этот термин использует, чтобы как можно сильнее повлиять на сердца спасенных людей, чтобы они поступали по слову. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Да, наверное, это один из сильнейших способов убедить человека. Попробуйте заставить нас сегодня что-то делать, заставить. Не доходит, говорит: а какое ты имеешь право? А я вот так хочу.